постоянно занималась тем же самым, разговаривала с людишками. Только вовсе не пренебрежительно, как мог бы тот же Шет. За время жизни среди этих странных существ она научилась их уважать. Люди были во многом непонятными, но среди них встречались такие, как Авильены, Эрен, Рошер. Разве мало? Может, появятся и другие, но это при условии, что она не оттолкнет никого видимой холодностью. Так что со стражниками Яна была мила и приветлива. Рошер здоровался, хлопал кого-то по спине, смеялся, представлял Яну своим знакомым, а знакомых Яне, и та тоже улыбалась. Правда, объятий не допускала, а Аша, жмущаяся к ее ноге, очень способствовала сохранению дистанции. Наконец Рошер закончил с ритуалом приветствия и перешел к делу. «А Синте? В холодной. Проводите?» Лори Эрен разрешила смотреть тело. «А Шойс?» «И он тоже. Маки свидетель». «Было», — подтвердил один из стражников, усатый крепыш с такими румяными круглыми щеками, что они походили на яблочки. «Оба как есть разрешили». «Тогда проводи», — согласился стражник. «Если что, прикроем. Зверюга с вами?» «Со мной», — кивнула Яна. «Не нагадит?» А Аша смерила стражника убийственным взглядом. «Она нагадит?» «Да сам ты, гад!» Но от шуточек в волчьем стиле воздержалась. Сейчас хозяйке нужны эти люди, а вот на обратном пути... «Она умная и ученая», — спокойно ответила Яна. «Если что, сама все убирать буду». Этого хватило. Маги кивнул и повел друзей внутрь здания. Яна оглядывалась по сторонам, но интересного было мало. «Караулка, оружейная», — давал пояснение Рошер. «Комната отдыха, комната для задержанных, 3 штуки». Холодная оказалась в подвале, как и следовало ожидать. Там-то на столе и лежало тело. Маги проводил их и тут же смылся, прикрыв дверь. Но друзья уже не обращали на него внимания. Яна поежилась. Не то чтобы ее сильно трогало зрелище мертвого человека, но вот только что она была живая, двигалась, смеялась, чего-то хотела, а теперь... Теперь ее нет, совсем нигде нет, и здесь на столе лежит только оболочка. А еще горюют близкие, родные, а кто-то, убивший девушку, ходит по свету и усмехается. Померла и Раш с ней. Вот такого допускать никак нельзя. Яна подошла поближе, коснулась ледяной руки. «Я узнаю, кто это был», — пообещала она. Пусть про себя, но, казалось, душа слышит эти слова. «Я узнаю и отплачу по справедливости. Ты не уснешь неотомщенной, обещаю». И, наконец, позволила себе вглядеться. Синта была красива, даже сейчас после смерти. Светлые волосы чуть ли не до пояса, шикарная фигура, высокая грудь, тонкая талия и длинные ножки. Маленькие ступни, кстати. Кто бы там ни ходил, точно не она. Те сапоги на шпионе, Синта бы в них обе ноги засунула без труда, но не засовывала. Дорогие кожаные туфельки прочно держались за счет ремешков на щиколотках. Обувь измарана в грязи и травяной зелени. Спокойное лицо привлекательно даже после смерти. Голубое платье ей наверняка шло. И Яна готова поспорить, глаза тоже были голубыми. Но смотреть и проверять не стала. Что бы ни случилось, она и осознать не успела. Рошер кивнул, соглашаясь. Лицо девушки было спокойным, ни боли, ни ужаса. Она подпустила убийцу близко, очень близко. «Вот, посмотри». Одна единственная рана. Точный удар прямо в сердце, под левую грудь. Метнуть так нож не удастся, как ни старайся. А вот ударить человека, не ждущего подвоха, легко. «И это мужчина?» Рошер подумал. «Не знаю. Мне кажется, женщина тоже может так ударить, нет?» «Если хорошо знать человеческое тело, может». Один точный жесткий удар, нож остается в ране достаточно долго, крови уже мало, но убийца все-таки выдергивает его. Оружие, которое легко опознать? Вполне возможно. Яна пожала плечами. Или чем-то дорогое ему, памятное. Предположить можно что угодно. А еще он боялся измазаться, наверняка. Ему надо было куда-то идти. Ну, кровь на одежде, этим мало кого удивишь поутру. Мог бы сказать, что ему нос разбили или руку порезал. Да просто свежего мяса прикупил, нет? Может, он был в хорошей одежде? Все возможно, согласилась Яна. Интересно, у нее с кем-нибудь было ночью? Сейчас посмотрим. Рошер хладнокровно задрал юбку покойницы. Яна пискнула и отвернулась. Есть вещи, которые она сделать не может, ни за что. Рош! Ну что, Рош, как я узнаю, если не посмотрю? Кстати, нижнего белья она не носила. У Яны вспыхнула даже шея, не то что уши. «Знаешь?» «Теперь знаю. Было». Яна покраснела вся целиком. «Рошер!» «Я же не прошу тебя смотреть. А признаки есть. Думаешь, мало я изнасилованных повидал?» «Изнасилованных?» «Думаю, тут все добровольно. Синяков ссадин нет, тело чистое. Но да, с кем-то она ночью, даже скорее под утро». «То есть всяко не спала?» «Могла и слышать кого-то, и выйти». «Интересно», — задумалась Яна. «Наш большеногий шпион и любовник Синты не одно и то же лицо?» «А мне другое интересно». Рошер прищурился. «А где?» «Что где?» — не поняла Яна. «Где они этим занимались?» «Дело нехитрое, могли где угодно». «Да не скажи. Если бы в траве, она была бы вся зеленая, так? А платье более-менее чистое». «Да повернись уже, стеснительная ты наша. Я все прикрыл». Яна фыркнула, но развернулась. «Согласна, платье чистое, ну, насколько можно. На траве в нем не валялись». «К стене не прислонялись». Рошер проверил платье и сзади. «А что в волосах?» «Соломинки». Рошер кивнул, выуживая травинку из роскошных светлых волос. «Значит, спала с Иваром». «Это тот приказчик?» «Именно». «А он был в состоянии, «Стояние? Вряд ли. Судя по внешнему виду, всю ночь продрых, как убитый». «Напился? Тогда да, недостояние». Яна чуть отыгрывалась за момент смущения. «Но ведь одно дело рассуждать о любви, а другое — осматривать мертвое тело, чтобы установить, чем оно занималось при жизни». «Думаешь, с ними был кто-то третий?» «Да мало ли». Ивар сам признался, что был никакой. Там и пятый бы пошел. Самого бы поимели, не заметил. Вроде помнит голубое платье, но помнит или потом просто себе додумал. «Может быть и такое. Знаешь, явно надо поговорить с Ланистом. А если он станет с нами откровенничать?» «А если мы пригрозим, что пооткровенничаем с Лоэриареном?» «Яна, вот этого я бы делать не стал». «Почему?» «Потому что мы не знаем, какие у него дела и что могла услышать или увидеть Синта. Дочь градоправителя не пожалели, а ты думаешь, пожалеют тебя или меня?» «До меня не так легко добраться». «Да неужели?» Рошер прищурился. «А Аша тоже смертна, и тебя арбалетный болт достанет». Яна пожала плечами. «Думаешь, все настолько серьезно?» «Яна, ты взрослая женщина и умная. Не стоит недооценивать противника, тем более заранее». Нархиров вздохнула. «Ну да, излишняя самонадеянность еще никому пользы не приносила». «Извини, но если Ланист и правда замешан, он ведь не станет с нами откровенничать». «Тогда поищем другие пути. Расспросим слуг, друзей, последим за ним на худой конец». «Я могу напроситься в гости и порыться в бумагах». «Тоже пойдет. Так что не ругайся с ним пока, ладно?» «Сделаем вид, что ты мне ничего не говорил». «Можно подумать, вы, бабы, что-то понимаете в высоких мужских чувствах». Рошер улыбался. Яна вздохнула и на миг прижалась лбом к его плечу. «Рош, как хорошо, что ты у меня есть». «Я тоже так думаю». Рошер потрепал Нархеро по выгоревшей макушке. Иногда он забывал, насколько молода его напарница, а ведь совсем еще девчонка по человеческим меркам. И, конечно, ей тяжело. Вдали от семьи, леса, привычного уклада жизни, вот она и ищет себе новых родных, хотя бы и его. И Рошер ее не обидит. Слонистам решили. Но, может, сначала наведаться к Лоре и Рену, поговорить с ним? Можно и так, но он просил не раньше, чем завтра. Тогда стоит уважать просьбу, согласилась Яна. А значит, так и сделаем. Завтра Эрен, потом после разговора с ним и его домочадцами разбираться с Карером. Может, чуть больше узнаем о Синте, станет легче вести разговор. Яна задумчиво кивнула. Ты прав. А сегодня я займусь садом. У меня там столько забот. Пойдем тогда. Пошли. Дверь холодной мягко закрылась. Вопрос Рошер задал уже на лестнице. Тебе нравится домик, который мы тебе нашли? Яна подумала пару минут. Не знаю, но это мое имущество. А улучшить его — дело времени и денег. Знаешь, в лесу у меня не было ничего своего. Разве что Ааша. Да и то, скорее это я ее. А здесь совсем другая жизнь, так странно. Но тебе она нравится, ты не хочешь вернуться? Яна замотала головой. Нет, и удивленно даже для самой себя. Я хочу остаться со всеми вами.